сердце его билось ровно и спокойно. Штук причутил ничего не решать в воспаленном состоянии. И постоянно повторял слова Дзержинского о чистых руках, холодной голове и горячем сердце. Часа два снился ему опять тот же сон. Машина заваливается на бок. Еще живая, но уже обреченная. Ее не вытянуть больше. И Гнетов оттягивает фонарь. Это было нелегко тогда, в считанные секунды. Каково же это было сейчас, когда секунды превращались в часы, и он решал часами, как быть. И все-таки стал он отдохнувшим, вероятно, из-за принятого решения. Недаром Август Янс любил говорить, когда все решено, можно отоспаться, иначе не выйдет. Ах, если бы вместо Стерельникова тут командовал Штук. Но пришлось идти все-таки к Стерельникову. «Здесь имеется письмо», — сказал полковник, кладя перед собой скрытый конверт. «С Москвы. От некоего Степанова Р.М. Прислали из лагеря. Степанов Р.М. является ее мужем. Какая сука стукнула ему адрес места заключения, это мы со временем выясним. А пока...» Скулы Гнетова напряглись. Пожалуй, можно было вступать в игру, в большую игру. Момент благоприятствовал. Письмо и было неожиданно. «Степанов Р.М. — герой Советского Союза, — сказал Гнетов, — контр-адмирал. Мне такая фамилия известна». Стерельников быстро отследовал, кстати, ее. «Нет, — задумчиво ответил старший лейтенант, — по прежней работе большой человек, так что вряд ли ему стукнули. Мог официально получить справку». Полковник тут же беспокоился. «Это как?» «Ищет человек свою жену», — все так же задумчиво и совершенно не заинтересованно пояснил Гнетов. «Дошел до больших верхов. Там сказали, разберемся. Ведь бывают случаи, разбираются, и человека освобождают». Стрельников наморщил лоб. «Ты договариваешь», — сказал он озабоченно. «Если чего знаешь, мы люди свои. Чего еще знаешь?» «Нет, пока что можно было и повременить, подержать козыри при себе». «Ладно, иди, работай с ней», — распорядился Стрельников. «Письмом поиграйся, но ей не давай окончательно. Если поведет себя прилично, тогда ознакомь. Но только если вполне себя прилично поведет. Прочитай сам письмо. Должен быть в курсе дела». Гнетов развернул большой лист и, не торопясь, прочитал кровоточащие, притом совершенно сдержанные строчки, написанные Родионом Мефодьевичем еще в Москве, в госпитале, когда Цветков сдержал свое слово. «Все верят в тебя и все борются за восстановление твоего честного имени», — тусклым голосом, как бы даже чуть иронически, огласил старший лейтенант. «Жди и надейся». «Это как?» Своей обычной туповатой формулой вновь осведомился обеспокоенный полковник. Он даже карандаши не чинил нынче. И потому, как он морщил лоб, было видно, что в нем происходит мыслительная, крайне для него трудоемкая деятельность. «Что значит «жди и надейся»?» Старший лейтенант незаинтересованно пожал плечами. «Всем, небось, так пишут». «Ладно, иди», — велел Стрельников. «Иди и разбирайся, чего вы там с Ожогиным наломали. Иди и делай по-быстрому, чтобы в аккурат, культурно, с питанием, как у нее. Я Хлакову этому от меня передай, чтоб все в ажуре было. И подумай головой. Если где что перестраховщики натворили, нам за это отвечать ни к чему. Пускай сам Копыткин и расхлебывает», — вдруг крикнул.